Параграф 6.2. Праздничный июль. Уже июль начался, а июнь все не уходил. Король Швеции Оскар II собирался покинуть Первопрестольную еще на Петра и Павла, но все тянул с отъездом и мне не давал пуститься в дальнее путешествие. Первые лица империи не баловали Бернадотта своим вниманием или не особенно признавали права потомков наполеоновского маршала править одной из европейских стран, или он просто время выбрал такое неудачное. Ни одного представителя правящей фамилии ни в столице, ни в Москве не оказалось. Некому было выказывать уважение. По королю не скажешь, но я бы на его месте непременно обиделся бы, хотя некоторый курьез здесь присутствовал. Ненастоящий приемный член фамилии принимает спорного монарха, однако ему было грех жаловаться. Долгорука вон наш генерал-губернатор московский, прямой потомок Рюрика. Череда его предков протянулась во тьму веков более чем на 1000 лет. Древнее в державе род еще поискать нужно. А вот мне лично Оскар сумел таки потрафить. На обеде в особняке на Тверской Оскар сказал тост. «Столь же сильно дивлюсь государю, осуществившему величайшие идеи для блага своего народа, сколь же и скорблю вместе с его соратниками по великой вашей потере», — заявил швед на французском, чтобы его все поняли. «Поднимаю этот бокал в его честь и в честь людей, стоящих у его плеча». Про соратников это он меня имел в виду. Я это понял, и все за длинным столом это поняли. Но наградил высшим шведским орденом он таки не меня, а князя Долгорукого. Красивая килограмма на 2 золотом цепь, состоящая из стилизованных ангельских крыльев и белый мальтийский крест под королевской короной. Орден Серафимов был красив, но для подданных русского царя совершенно бесполезен. Впрочем, Владимир Андреевич был доволен. Даже в нарушение статута имперских орденов напялил цепь поверх голубой ленты ордена Андрея Первозванного. «Апостол у меня уже есть!» — крякнул от радости московский губернатор. «Теперь к нему и ангелы добавлены». Я не завидовал. Никогда и мысли не появлялось начать коллекционировать ордена. Во-первых, их в мире такое великое множество, что за всю жизнь 1/10 части не собрать. Во-вторых, блеск наград просто не прельщает. Наоборот, испытываю некоторое неудобство, когда приходится надевать парадный придворный мундир. Он и без побрякушек изрядно весит. Там, наверное, одного золотого шитья на 0,5 килограмма. А ордена его еще больше утяжеляют. Ходишь этакой тяжеленькой новогодней елкой и боишься спину согнуть лишний раз. Есть опасения, что сил не хватит разогнуться. Так вот, награду король привез князю, а прицепился ко мне. Так пристал, как тот самый банный лист. По приезду сразу так и заявил, что, дескать, никакого особенного плана по осмотру старой столицы империи у него нет, и что он где будет счастлив изволить посетить те же самые местности, где намерен быть и я. Университет – прекрасно, съезд юристов – еще лучше. Ну и притворил свое королевское намерение, так сказать, в жизнь. А с ним и кубанец этот. Их сиятельство граф Феликс Николаевич Сумароков-Эльстон, атаман кубанских казаков, лицо неопределенного происхождения, но дамам нравится, умеет, этого не отнять, на балах имеет непременный успех. Таскался этот Оскар всюду за мной, как привязанный, а я все ждал, когда же он речь заведет о поставках для воюющей Германии. Должен же он был рано или поздно затронуть эту тему в разговоре. Не зря же он прилип к первому министру империи и негласному предводителю пронемецкой партии в стране. И вот миновал день почитания славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, а Оскар продолжал мотаться целыми днями по Москве, еще и высказывал мне в пути свое восхищение от участия в столь значимых событиях. Это он о съезде юристов так изящно выразился. Наше с ним там появление вызвало натуральнейший гром аплодисментов, которого даже близко не было в университете. Студенты приветствовали нас стоя, но хлопать в ладоши от счастья не стали. Ну ладно бы он один, ну с охраной и графом Феликсом со мной ездил, так за нами следом целая шайка корреспондентов всевозможных газет и журналов таскалась. И если ко мне эти господа лезть с вопросами опасались, то к шведу как пчелы на мед, а тот и рад». И каждому на каждый вопрос неминуемо ответствовал. Так что тянуться это шоу могло бесконечно. И каждый раз приходилось напоминать этому венценосному прохиндею, что нас ждут в другом месте и что следовало бы поторопиться. Ждал, пождал, а этого важного разговора, а его так и не случилось. На прощальном приеме король Швеции снова говорил много хорошего, но о той самой теме ни полуслова. А я что? А я обрадовался, потому что все равно что-то обещать, не посоветовавшись с регентами, я не мог. Я же сам себе не враг. Это уже область международной политики, и оттуда простому вице-канцлеру Российской империи вход только в сопровождении аккредитованных лиц. Или, говоря по-простому, рылом я не вышел туда лезть. Потом, уже покачиваясь в удобном кресле, в своем персональном класса люкс-вагоне в сторону Вятки, дошло до меня, почему Оскар даже не пробовал поинтересоваться моим мнением по важной для него теме. Ждал он. Новостей с войны ждал. По его разумению, сила германского оружия не подлежит сомнению, и велика была вероятность, что пока мы с ним в Москве политессы бы разводили, победоносная армия Германской империи уже парадом по улицам Парижа бы маршировала. Только зря он это. Если бы у него были те же источники информации, что и у меня, он бы знал, что парада не будет, что Германия за пару лет столько любимых мозолей в Европе успела оттоптать, что почти без друзей осталось. Мы не в счет. О том широко разрекламированном документе под названием «Священный союз трех императоров» я уже докладывал. Филькина грамота, никого ни к чему не обязывающая. Потому и могли мы со спокойной душой, без нашего большого желания, никто нас в войну не втянет, снабжать всяким разным и ту, и иную сторону конфликта. Ибо нет такого запрета. Дружественный нейтралитет у нас, и любой каприз за ваши деньги, а если цены не нравятся, ищите товар в другой лавке. Саш к бритам относится настороженно, но Францию любит и уважает. Если галам станет туго, подтянутся через Атлантику караваны сухогрузов с припасами. От нас тоже, если турки все не испортят своей неуемной жадностью. Впрочем, и на них есть управа. Особенно если Англия вступит таки в войну на стороне французов. Турки англам столько должны, что под угрозой срыва поставок для воюющей армии Гранд Флит может и в Стамбул наведаться. И ничего морским королям за это не будет. У Германии с логистикой все намного проще. Железные дороги есть и в Австрию, и к нам. И австрияки, и мы, в принципе, не против продавать кайзеру припасы, но не задешево. Плюс к этому наши российские высокие таможенные пошлины на товары низких уровней предела, то есть зерна рубль, а с муки только полтина. Как-то так. И только валютой страны покупателя, раз в Германии принят золотой стандарт, значит, золотой маркой. На станциях приносили свежие газеты. А по нас уже ученый скупал все, какие были. Нижегородские, казанские, общероссийские. Во всех хоть парой строк, но о положении на фронте что-то было.